Глава 4. Коммерческий поступок коммерсанта. Через четверть часа после получения 100 крон для Тонечки владелец магазина вышел на улицу, купил трамвайный билет и поехал в редакцию газеты, которую редактировал тот самый господин, чья служанка ходила делать покупки в магазин того владельца, который отправился теперь к этому редактору. Вы видите, все идет как по маслу. Беседа с редактором длилась больше часа. Редактор ликовал. Такая трогательная история, и как раз в самый разгар мертвого сезона. «Пойдет в завтрашнем же номере», — объявил редактор, прощаясь с владельцем магазина. «И я, конечно, дам полностью вашу фамилию». После этого владелец магазина отправился в отдел объявлений и заказал там объявление в завтрашнем номере на видном месте. В тот день его выручка была обычной.